Глава 3. Путешествие. Спустя 2 недели с момента побега я летела уже на 3-м межзвездном пассажирском лайнере, мало того, в 3-м направлении. Свободой наслаждалась ровно 3 суток, пока не почувствовала к себе плохо скрываемый интерес одного из членов экипажа, причем из службы безопасности. Пришлось срочно сойти с корабля на ближайшей станции и пересесть на 2-й, направлявшийся в другую сторону. Однако страх приближающейся погони неумолимо сдавливал сердце. В результате на следующем планетарном транспортном хабе я вновь сменила лайнер и маршрут следования. Предаваться опасному самоуспокоению, что страх беспочвенный и похож на паранойю, даже в голову не пришло. Своей интуиции я стала доверять не меньше, чем прокачанному отмороженным Ларсом Бельделажем разуму, вовремя обогащенному мною знанием информационных систем, благодаря чему удалось сбежать. С украденным у Маду Дзанганом я разобралась в первые же сутки и узнала о своих финансовых возможностях. Увы, они оказались весьма скромными и уже практически исчерпались, ведь космические путешествия — слишком дорогостоящее удовольствие. Во всяком случае, для конкретного кошелька. А мне пришлось оплатить 3 длительных перелета и до конечного пункта еще не добралась. К тому же пришлось купить сменную одежду и сумку, чтобы на одинокую путешественницу без багажа и в спортивной, слегка облегающей одежде не обращали лишнего внимания. Любой, даже мимолетный интерес к себе пугал. Помимо самого необходимого и нескольких специфических нарядов на разные случаи жизни, я потратилась на темно-синее пальто, длинное с глубоким капюшоном, из мягкой ткани, похожей на шерсть. Такое, на мой земной взгляд, старомодное теплое пальто я приобрела не только чтобы скрываться от вездесущих визоров камер, но еще и потому, что по-прежнему сильно мерзло. Кажется, мое тело за годы заморозки привыкло к состоянию снегурочки и было не прочь вернуться к нему. Моя корабельная капсула ничем не отличалась от предыдущих. 2,5 метра в ширину, высоту и длину позволяли сидеть, стоять или лежать под верхней переборкой на выдвижной полке лежанки, справлять нужду в узком санбоксе и там же принимать ионный душ. Эконом-класс. При моих скромных габаритах и скудных финансах вполне комфортная капсула. А вот в соседней буквально ютился лотур, представитель негуманоидного вида, обладатель 10 длинных скользких отростков и не меньшего количества ротовых хоботков и глаз. Большая часть тела этого плотного шарообразного монстра была скрыта черным латексом, а голова отливала нежно-зеленым цветом. 3 суток назад мы вместе поднялись на борт лайнера, и я с содроганием наблюдала, как бедняга Лотур мучительно впихивал в крохотную для него дверь люк свои внушительные телеса. С мощным свистящим выдохом, втягивая внутрь хоботки и выпирающие части, скрипя латексом и выпучивая глаза, втискивался в ограниченное жизненное пространство. Страшно представить, каково ему было в этом пластиковом коробе во время взлетов, торможений и переходов в гиперпространство. Дальше я видела Лотур лишь 3-жды, когда он с противным чмокающим звуком буквально выталкивал себя из тесной коморки ради приема пищи, которая входила в стоимость билета. Последний раз голова бедняги была не нежно-зеленой, а серо-бурой. Даже посочувствовала, подумав, что его все время мутит. И зачем его понесло по космическим просторам? Может, как и мою Юрьевну Молчанову, например, энное количество лет назад. Он просто не имел права отказаться. Впрочем, новоявленную Мараю Мачан тоже штормило до тошноты от безрадостных и отчаянных мыслей. Сидя в своей капсуле, обняв колени, я никак не могла определиться, куда бы податься. Официально я гражданка Дварга, сильного развитого мира, который к 2 родовым планетам из 1 системы в ходе освоения ближайшего космического сектора присоединил еще 3 колонии. Однако обосновываться в мире, гражданкой которого теперь являюсь, будет опасно сразу по нескольким причинам. Во-первых, Дварги — раса псиоников. С большой вероятностью кто-нибудь из тамошних телепатов выудит из меня информацию о моей необычной, неизвестной на просторах этой мультивселенной расе. Что последует дальше, догадаться несложно. Ведь Дварг мне внедрили одним из первых языков для общения с будущим мужем, хозяином, владельцем. Так что если поймают на Дварге, в лучшем случае по-тихому используют по этому назначению. Во-вторых, если удастся не отсвечивать своим уникальным геномом, отсутствующие способности к управлению псиэнергией низведут меня до уровня существа 2-го сорта, что следует из внедренного мне массива знаний о расах Тисеи. Даже самый слабый псионик относится к пустышкам с позиции «вы все грязь под моими ногами». С подобным отношением дваргов к менее одаренным согражданам, такую, как я, симпатичную пустышку без защиты сильного мужчины или семьи, быстро засосет в болото. Возможно, еще больших проблем, чем уже нажитых. В-третьих, я уверена, что безгранично жадный и жестокий Марк, мой бывший господин Маду, в силу сохранения репутации не позволит безнаказанно сбежать живому товару, особенно в разгар аукциона, с его-то длинными руками. Поэтому мучилась размышлениями на несколько пугающих тем. Положим, я удалила всю информацию о себе и систему Маду, а вирус, если повезет, зачистит все хвосты и следы, если где-то всплывут. Договор наложничества не подписывала, поэтому предъявить мне что-либо на законных основаниях, как и официально объявить в межгалактический розыск, бывший хозяин не сможет. Однако кого в этой вселенной волнуют законные основания? Значит, он будет искать меня своими силами, причем гораздо лучше подготовленными, мотивированными и с большими, чем у обычных законников, возможностями. Я лишь надеялась, что моего визуала у преследователей нет. Однако понимала, что рассчитывать на удачу в этом вопросе нельзя. Даже в такси я села с наглухо натянутым на голову капюшоном, проходила пограничный контроль, старательно прилипнув к какой-нибудь огромной туше иномирца, прячась от сканирования и визоров камер. Но смешно полагать, что какая-нибудь незамеченная мной высокотехнологичная камера при прохождении контроля не срисовала беглянку просто по очертаниям фигуры, костей и прочих нюансов. Дальше дело техники. Сеть легко и просто отследит мои перемещения. И все же надежда умирает последней. Еще одна проблема — идентификатор личности, который я присвоила и активировала. Не знаю, зачем Маду сотни других, но все они находились вместе. Отдельного только для найденной землянки в шкафу не было. Поэтому сделала вывод, что все документы максимально чисты и легальны. В моем случае Маду продавал не просто живой товар, а будущую жену или мать наследников самым богатым и влиятельным жителям Тисеи за сумму, сравнимую со стоимостью космического корабля. В таких случаях подделки или даже малейшие косяки с личным идентификатором живого товара не просто недопустимы, смертельно опасны для самого торговца. Поэтому вопрос не к законности моей новой личности, а есть ли у Маду данные со всех этих идентификаторов и как быстро выяснится, какой именно достался мне. Или, к примеру, сохранены ли эти данные у продавца идентификаторов, ведь информация должна быть максимально секретной. Есть ли шанс, что продавец и покупатель контрабандных идентификаторов не составили списки имен? Ведь тогда петляй не петляй, при наличии у них моих данных вычислят быстро. А как приобрести новый чистый идентификатор, я не знаю. Осталось надеяться, что раз за две недели не перехватили, мне сопутствует удача. И пока на все предварительные вопросы ответ нет. Но что же делать дальше? Куда лететь? На какие средства? Помимо других сложностей, есть самое главное — мой геном. Геном неизвестной расы, который отсутствует в общем реестре. В какой-то мере я в таком же положении, что и клоны. Одна радость — наличие души, благодаря которой я могу передвигаться без опасений, что тут же вычислят. В остальном же любая медпомощь, регистрация имущества и прочее, и я сразу засвечусь. Брачный союз тоже не смогу зарегистрировать из-за проверки на совместимость, обязательной в любом мире, даже в слаборазвитом, только-только выбирающемся на орбиту собственной планеты. Итог размышлений. Надо найти в Тисее самый глухой медвежий угол, где смогу затеряться. По сути, не принципиально, кто будет населять планету, где я обоснуюсь. Главное, чтобы ментально и фенотипически хоть немного совпадали. И чем менее развитой она окажется, тем лучше. В общем, либо жить монашкой и отшельницей, либо найти спутника жизни, которому в выбранном мной мире не будут страшны наемники Маду. Заодно он сможет обойти систему для легализации моего пребывания и нашего союза. План есть. Осталась самая малость. Где взять столько дзанов на энное количество перелетов? Любая законная идея заработка наталкивалась на сложность с немедленным выявлением моего генома при переходе в гражданско-правовое поле. Выйти замуж по расчету нельзя, засекут. Устроиться на работу не могу, засекут. Даже если неофициально оглянуться не успею, окажусь в борделе. А там тоже быстро про меня все выяснят. И как говорится на матушке-земле, в этом случае живая я позавидую себе мертвой. Можно найти приличную работу в сети, где есть анонимность. Но опять с десяток «но». Заработок будет скромный, в лучшем случае хватит на проживание, еду, одежду. А где жить, если меня ищут? Как снять безопасное жилье без минимальной регистрации? Воровать по-крупному и с помощью взлома информационных систем? Три раза ха. Там, где есть что-то действительно ценное, спецы получше меня охраной занимаются. А мелкое системное мошенничество часто приводит в тюрьму или к смерти, а не к дармовому кушу. Вот и выходит, что, сбежав от Маду, с одной стороны, я избежала официальной долговой кабалы и чудовищного статуса инкубатора, с другой оказалась в абсолютно безвыходном положении, где любой путь грозит возвращением к Маду и тому самому инкубатору. Обозленный высший Марк накажет, сделает со мной самое мерзкое. Только и легко сдаться я не намерена. Потребуется, буду зайцем путешествовать. За 3 перелета поняла, как попасть на борт нелегально. Что-нибудь непременно придумаю. Украсть у Маду идентификатор и дзанган с дзанами совести хватило, а к плохому быстро привыкаешь. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Хотя корячиться именно в таком ключе. Претит до тошноты. За размышлениями о насущном я не заметила, как проголодалась. Живот издал заунывную трель, требуя подкрепиться. Встав, я тщательно привела себя в порядок, вернее, стала похожей на представительниц сразу нескольких известных развитых рас. Больше, конечно, на дваргу, но, если не присматриваться, сойду и за полукровку эмаргу. Натянув капюшон поглубже, я выбралась из капсулы и направилась в столовую. На моем уровне это именно столовая, а не ресторан, как уровнем выше. Зато в стоимость билета включено питание на время перелета. В моем случае это пока спасение. По широкому коридору с серыми стальными переборками туда-сюда сновали инопланетяне, разные и порой пугающего вида. Но за 2 недели в бегах я привыкла и перестала таращиться на них, как на диво дивное. Как и шарахаться или дергаться, встречая совершенно непривычных существ, даже отдаленно не напоминающих гуманоидов. Любопытно, что мой огромный сосед Лотур, хоть и выглядит жутко, но травоядный, безобидный и мягкотелый как буквально, так и в смысле характера. Зато через 3 капсулы от моей обитает представитель расы Коксё. Этакий очаровательный самец выдры с мимишной мохнатой мордочкой, ниже меня ростом, худощавый до истощения. Так вот он только с виду мягкий и пушистый. Этот тщедушный мелкий пассажир, если обидится, порвет за пару секунд любого. Коксё частенько служит в армии или наемниками. Одно радует, у них матриархат и почитание женщин, поэтому с его стороны лично мне ничего не грозит. Я не спеша шла поближе к переборке, внимательно глядя перед собой, старательно пряча лицо в глубине капюшона, чтобы не засекли визоры. Нападения на лайнере можно не опасаться. Безопасность пассажиров и товаров во время перелетов гарантирована самим Галагидисом, поэтому транспортные компании поддерживают порядок на кораблях и отследить мои передвижения, если засекут, могут. Вот этого и следует избегать. Завидев шедшего мне навстречу хмурого эмарга в багровой дирасе, рефлекторно склонила голову под четко выверенным углом, дополнительно сложив руки у талии в приветственном жесте. И получила ответный, пусть и с секундной заминкой. Да, мужчина с птичьими чертами лица тоже среагировал инстинктивно, но явно недоумевал, почему непонятная дамочка в синем пальто кланяется как более высокородная. А я, леденее в душе, не оглядываясь, продолжила путь, мысленно проклиная Маду и Бельделажа. За последние 2 недели я не раз столкнулась с тем, что те сволочи сделали со мной. Настолько промыли мозги, синхронизировав с физикой, что я невольно, неосознанно выдавала вложенные в меня манеры идеальной жены. Даже походка изменилась, и приходилось прикладывать усилия, чтобы ходить, как привыкла на земле, а не плавно семенить, как натаскали в лаборатории. Эх, а ведь отправляя нас в колонии создавать семейные ячейки, правительство Земли совершенно иной смысл вкладывало в понятие «идеальная жена». Глаза защипало от подступивших слез. Настолько сильно захотелось домой, к маме и папе, брату и сестре, бабушкам и дедушкам, своей оранжерее, к родному и любимому солнышку. Только их уже нет в живых. Ведь не только на Земле, но и по космическим меркам прошло столько времени, что неизвестно, существует ли еще мой мир. А вот Маду с Бельделажем живут. Гады, гады, гады! «Госпожа!» — раздался у меня за спиной приятный мужской баритон. Я напряглась. Привычные землянки обращения «госпожа-господин» использовались повсеместно, если собеседники говорили на всеобщем. Особенно это касалось космических путешествий, чтобы никого не оскорбить, не унизить, чтобы там кто о себе не думал. Замедлившись, оглянулась и чуть не нахмурилась. Меня догонял высокий серокожий гуманоид, мужчина с характерной роговой короной на голове и глазами с пугающе малым отблеском. Если бы не 3 глаза и костный нарост от виска до виска через затылок, представители расы Цурудшей были бы похожи на землян. На мой земной взгляд, так себе страшилки, но опасные. Слегка наклонив голову к плечу, чтобы край капюшона скрыл верхнюю часть лица, оставив открытым только подбородок, я молча ждала, пока мужчина, тоже пассажир, судя по слегка потрёпанной обычной одежде, пояснит, зачем окликнул меня. Незнакомец плавно приблизился ко мне почти вплотную, отчего я невольно вскинула лицо и метнула взгляд сразу на 3 глаза, сильнее наливавшихся алым светом. Словно по мановению волшебной палочки, у Цурудши в руках появилось яркое, но безвкусное дешевое украшение. Собственно, безделушка из тех, что предлагают туристам. Медленно покачивая этот кулончик на прихотливом шнурке, склонившись ко мне, он вкрадчиво заговорил. «Госпожа, вы очень хороши. Юная, цветущая, женственная. У вас прекрасный вкус, элегантная одежда. Но я вижу, что вам не хватает украшений. Посмотрите на эту очаровательную вещицу. Она идеально подойдет к вашим голубым глазам, подчеркнет благородную белизну кожи и всего за 5000 дзанов. Уверен, для такой красавицы это сущая безделица, а не сумма». Глаза напротив уже не олели, а тревожно пульсировали багровым цветом. Голос незнакомца навязчиво проникал мне в уши и будто физически касался мозга. Ментальное касание воспринималось омерзительным ощущением лапок насекомого на коже. Тряхнув головой, сбрасывая наваждение, я ледяным голосом произнесла, сделав шаг назад. «Господин, применение гипновнушения всякими...» чуть не сказала проходимцами. «Цурудши, чтобы обманом всучить, как вы верно выразились, безделицу за космическую сумму, приравнивается к нарушению закона, в том числе при перелете по общим транспортным путям. Это серьезное преступление?» «Но-но-но!» — вскинулся незнакомец, выпрямляясь и становясь чуть ли не на две головы выше меня. «Никакого гипна и обмана. Я просто предложил, вы отказались. Не хотите, как хотите». Полоснув меня багровым, нервно злым взглядом, Цурудши поспешно удалился. Я проводила его напряженным взглядом в спину, беспомощно сжимая кулаки. «Банально попугал афериста. Ведь обращаться к безопасникам лайнера не буду, иначе сведения о происшествии тут же попадут в общую сеть». И тут я увидела еще одного незнакомца. Первую секунду подумала, что это землянин, среднего роста смуглый шатен с карими глазами, в походной одежде путешественника цвета хаки. Даже обрадоваться успела, пока не заметила два шишковидных нароста на лбу, над висками, почти спрятанных в густой шевелюре. Радость тут же испарилась. Еще один псионик на мою голову, теперь дварк. Развернувшись, я направилась в столовую. Чтобы согреть мою внутреннюю снегурочку, требовалось много еды. Пищеблок встретил шумом, гамом и легким запахом еды, которому вторил мой голодный живот. Заняв стол, я набрала на панели столешницы код своего билета и выбрала доступные мне блюда. Вскоре робот привез скромный бокс, на котором пришлось повторно ввести код, чтобы добраться до еды. Капсульные палубы рассчитаны на пассажиров эконом-класса, считая разный сброд, поэтому вероятность кражи еды у соседей транспортные компании тоже учли. Вели дополнительные меры безопасности. С одной стороны, похвально. С другой, мне, возможно, будущему зайцу добавит дополнительных проблем. Как добыть пропитание во время нелегального перелета? Поела я быстро, чтобы не задерживаться в слишком многоразовом месте. Затем решилась немного пройтись, чтобы размять ноги, и заодно посмотреть, что и где на космическом корабле. На будущее, так сказать. За время путешествия я успела найти и скачать схемы базовых модификаций пассажирских межзвездников и старательно их запомнила. По возвращении почти у самой каюты капсулы меня опять окликнули. «Госпожа, стюард сказал, вы тоже с Дварга?» Развернувшись, я увидела кореглазого шатена Дварга, который стал свидетелем моего разговора с Цурудши, пытавшимся меня обмануть. Мужчина приблизился и, не обращая внимания на мою настороженность, стал напротив. Затем совсем обнаглел, приподнял мое лицо, держа пальцами за подбородок. Я отшатнулась, избавляясь от чужого прикосновения, но наши взгляды встретились. Молчание длилось с минуту, за которую его мягкая и уважительная улыбка сменилась на презрительную ухмылку. «Видимо, я ошибся. Решил, что ты неплохой псионик, раз так легко скинула гипновнушение Цурудши». А оказывается, он не только неудачник, но и слабый псионик. «Видимо, я пропустила момент, когда мы перешли с вами на «ты», — сухо осведомилась я. «Псионик 18 уровня не обязан выкать пустышки», — высокомерно процедил Дварк. «Я правильно поняла? Дварк — псионик низшего уровня, вправе тыкать незнакомцам?» — ледяным тоном процедила я. Карие глаза наглеца 18 уровня вспыхнули яростью. «Мало кто разбирается в ранжировании псиэнергии дваргов». Многие иномирцы считают, что чем выше уровень, тем сильнее его носитель. Но, вкладывая в меня знания, Мельделаш и этому вопросу уделил внимание, заодно в присущей бесстрастному Ларсу научной манере пояснив, что мой будущий статус потребует четко знать, кого и как поставить на место, а кому выказать дополнительное почтение. Разъяренный и крайне уязвленный Дварк скинул руку для удара, но в следующий миг его кисть кто-то перехватил. Напряженно обернувшись, я увидела своего соседа как все. На целую голову ниже злобного дварга, но при этом сжавшего его руку мертвой хваткой и смотревшего на него совершенно бесстрастно, словно ничего особенного не произошло. «Как ты смеешь, мохнатый выродок!» — процедил дварг, и тут же зашипел, складываясь чуть не пополам от боли. Потому что в ответ на оскорбление, как все, не шелохнувшись, усилил мохнатый захват на руке псионика, выпустив черные когти и ледяным голосом произнес: «У тебя есть еще вопросы, псионик?» «Нет, простите», — выдавил Дварк. «Чтобы я тебя тут больше не видел», — спокойно предупредил Коксё, выпустив его руку и равнодушно уставился на прижавшего ее к груди Дварга. «Эта пустышка моя. По закону я имею право ее присвоить, как... повторить?» — сухо уточнил гуманоид выдра возмущенному, имеющему право раза в полтора выше и крупнее себя. «Нет», — выплюнул Дварг, признав свое поражение. «Почти без сомнений, временное». Пару раз оглянувшись на меня, Дварк ушел, но, скорее всего, ненадолго. И тем не менее, я благодарно просипела своему спасителю «Спасибо». Как все поправил рука в коричневой куртке в стиле милитари, пригладил шерстку на кисти, чуть прищурил выразительные круглые глаза и немного снисходительно, как учитель ученицы с высоты разницы в возрасте и опыте, поделился. «На лайнере специфические законы Дварга не работают, но дальше...» Сама знаешь, еще два перелета, и он запросто заявит, что его пси среагировало на тебя. Присвоит по закону об энергетически совместимых парах. Как псионик он слабый, к тому же явно не богатый. А на Дварге, я слышал, с самками проблема. Гендерный перекос 1:3. Я не пси. Думаю, ему нет смысла. Я тоже видел, как легко ты скинула гипноцурудши. Наверняка способности к пси, пусть минимальные, имеются. Видимо, просто неразвитые. Если красивая юная полукровка путешествует одна, значит, нет мужчины-защитника. Когда еще дваргу-неудачнику выпадет шанс присвоить беззащитную самочку с зачатками пси? Этот мерзавец точно своего не упустит. Не надейся на удачу. В горле пересохло. Бельдилаш как-то раз обсуждал с Маду, что мозг землян способен генерировать пси-энергию. Но любые умения необходимо развивать, а делец Маду не хотел терять лишнего времени. Его интересовали исключительно дзаны. Побыстрее и чем больше, тем лучше. Поэтому счел возможным ограничиться только самыми важными умениями. Благо, среди них оказалось противостояние внушению всяких проходимцев. Протянув руку, как принято у Коксё, я пожала мохнатую конечность любезному попутчику, оказавшуюся на ощупь жестковатой и даже колючей. Я вас услышала и очень благодарна за совет. С представителями расы Коксё земляне генетически совместимы, и отношение к женщинам у них достойное, комфортное и уважительное. Но представить себя в паре с человекообразной выдрой выше моих ментальных возможностей. Поэтому хоть их матриархальный мир и привлекателен во многом, мне там делать нечего. «Хорошо», — усмехнулся Коксё, отчего его лицо-мордочка стало умилительным. Я невольно улыбнулась, но, вспомнив, где и в каком положении нахожусь, смущенно шепнула: «Простите, я немного устала». Натянула капюшон поглубже и направилась к люку своей капсулы. Забравшись внутрь, уселась на мягкую нижнюю лежанку и еще раз мысленно прокрутила произошедшее, чтобы со злым отчаянием признать: выдра абсолютно прав. Порадовало лишь одно обстоятельство. Житейски осведомленный и явно с опытом силовых действий мужчина Коксё принял меня за полукровку. С учетом многообразия рас и их массового смешения, моя внешность не является уникальной. Меня автоматически относят к полукровкам или смескам. Ну, хоть в этом повезло. Через трое суток мне пришлось принять кардинальное решение. Опять на полпути сойти с лайнера. Ушлый Дварк караулил каждый мой шаг, не выпускал из поля зрения, как прилипшая к подошве жвачка следовал за мной в столовую и обратно. Грубо говоря, караулил добычу, чтобы другие не увели. Да, как все был прав. Осталось два транспортных хаба, и я в мире Дварк, где от навязчивого поклонника мерзавца меня ничто не спасет. Как и от проверки на совместимость, обнаружение уникального генома и, соответственно, загребущих лап Маду.